Глава 11, в которой Юнга старается доказать, что он самый тщеславный человек во Вселенной. Убедившись в том, что в стране скромняк началась новая эра, я отправился на поиски леса. Как мне подсказывал опыт, лес надо было искать там, где было больше деревьев. Поэтому, выйдя из города, я начал считать встречающиеся по дороге стволы, и когда их набралось до 1000, очутился в дремучем лесу. А вскоре я вышел на небольшую поляну и увидел небритого мужчину в звериной шкуре. Этот странный человек рыхлил землю древней мотыгой и бросал в нее зерна. Он трудился с откровенной любовью к своему занятию. С его обнаженных мускулистых плеч стекал ручьями пот, но усталость будто доставляла ему удовольствие. «Вы не будете столь любезны и не скажете мне, как увидеть тщеславцев?» — спросил я, подходя к необычному землепашцу. — Отчего же не быть любезным? Скажу. — Я и есть тщеславец, — угрюмо ответил мужчина и, горько усмехнувшись, добавил. — Да только не характерный тщеславец. Досадное исключение, в общем. — Зря вы наговариваете на себя, — сказал я с упреком. — У вас вид честного, трудолюбивого человека. — Вот в том-то и дело, — буркнул землепашец. «Все порядочные тщеславцы по деревьям да пещерам сидят и добродетелями своими похваляются. А мне не имется все. Сегодня земледелием занялся, а вчера добыл огонь способом трения». И он с грустью поведал мне историю своего племени, которая, как и у других народов, началась с того, что тщеславцы научились общаться с помощью голоса и ходить на ногах, освободив руки для полезных занятий. Но, додумавшись до того, что валявшиеся на земле камни можно использовать как орудие труда, тщеславцы решили, что достигли вершин цивилизации. После этого люди племени очень возгордились собой, и с тех пор они ничего не делали, только и занимались тем, что, стуча зубами от холода в пещерах, рассказывали друг другу о своих высоких достоинствах и личном вкладе в прогресс, и, конечно, давно бы вымерли от голода, если бы не этот землепашец. Пока все тщеславцы упивались своими росказнями, мой собеседник занимался охотой и бортничеством и кормил соплеменников. А недавно, как видите, перешел к земледелию и приучил дикое животное. И он скромно указал на пасущуюся в кустах корову. «А что же было дальше?» — спросил я с неослабевающим интересом. Но вскоре тщеславцам стало неинтересно хвастать друг перед другом, потому что они теперь знали наизусть все о великих достоинствах каждого соплеменника, и они принялись добывать слушателей на стороне. Тщеславцы похищали необразцовых скромняк, находя их по видимым предметам туалета, и залетевших на планету космических путешественников, и морочили им головы своим хвастовством до такой степени, что постепенно эти люди тоже становились тщеславцами. «Скажите, добрейший человек, вы не видели среди них не совсем обычных детей, девочку и мальчика?» — воскликнул я, очень волнуясь. «Скажу, видел», — ответил мой собеседник. «Девочку зовут Машей, а мальчика — Толиком Слоновым. И вы абсолютно правы, они не совсем обычные ребята». «И еще скажите, что с ними? Сделайте милость». «Сделаю, скажу. А вернее, ничего не скажу, потому что сам не знаю. В последний раз я их видел в кругу моих соплеменников. Те без конца подчивали ребят своими рассказами. И что сегодня стало с детьми, это мне неизвестно». За Машу я не боялся. Девочка была несгибаемой отличницей и активисткой. Ей не вскружили голову даже десятки почетных грамот. И этим все сказано. А Толик Слонов такой впечатлительный, такой самолюбивый мальчик. «Я по глазам вашим вижу, что вы в конечном счете спасете своих маленьких друзей», — одобрительно заметил землепашец. «Не будем загадывать», — скромно предложил я. «Не спорьте со мной», — слегка рассердился землепашец. «Ну, с Богом. Пройдете еще немного, и там будет наша стоянка». Но едва я скрылся из его вида, как на меня набросились незнакомые люди в набедренных повязках. Они выскочили из заросли орешника с криками: «Ага, слушатель попался, братцы, покрепче держите его!» Но я не думал сопротивляться. Так было даже удобнее, не нужно было тратить время на поиски стоянки тщеславцев. И хотя я не шевельнул даже мизинцем, чтобы защитить себя, один из тщеславцев обеспокоенно предупредил своих товарищей: «Поаккуратнее, ребята, как бы не повредить ему уши!» Тщеславцы бережно связали меня по рукам и ногам и понесли на своих плечах. «Это же надо, чтобы обзавестись всего лишь одним слушателем, пришлось целый день в засаде сидеть», — пожаловался кто-то из моих носильщиков. «Мы хоть в своем лесу сидели, а другим в город пришлось пойти», — возразил ему другой тщеславец. «Да если бы эта несносная девчонка поверила хотя бы разок, не пришлось бы тратить столько сил и времени, а то не может быть, это антинаучно», — передразнил Машу третий тщеславец. «И слово-то придумала какое антинаучно». «Братцы, а может ему прямо сейчас рассказать, пока несем?» — попросил самый молодой тщеславец. «А то в глотке ужас как пересохло». «Нельзя думать только о себе. В пещерах нас ждут товарищи, и каждый имеет равное право на нашу добычу», — сурово одернул его старший брат. «А как же еще один слушатель, Толик?» — спросил я, не удержавшись. «Ну, этого теперь самого не остановишь, так и лезет все время без очереди», — неодобрительно ответил старший. Вскоре мы вышли к поросшей лесом горе, у подножия которой виднелось несколько пещер. Это и была стоянка тщеславцев. Все племя сидело кружком посреди поляны и, истосковавшись по слушателям, жадно смотрело в лес. Наконец, самый зоркий из них заметил нашу процессию и закричал: «Друзья! Слушатели несут! Сегодня, кажется, будет кому нас послушать!» Тщеславцы бросились ко мне со всех ног, окружили меня. И тут, как это уже бывало со многими, их явно обманул мой возраст. «Батюшки, так может, он совсем глухой?» — испугалась одна пожилая тщеславка. Я хотел было обидеться, но, увидев расстроенные лица людей, сжалился над ними и сказал: «Ладно, уже не один человек попадался на эту удочку. Вот, например, кто слышал из вас, как шуршит об облако солнечный луч?» «Никто не слышал», — честно признались тщеславцы. «А я вот прекрасно слышу», — скромно сказал я. «Он шуршит так. Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш улыбнулись. Кто-то предложил посадить меня в центре круга и немедленно начать рассказ. Но тут всех растолкал рыжий мальчишка в звериной шкуре и неистово закричал: «Я буду первый! Чур, я первый ему расскажу!» «Какой невоспитанный ребенок! Ну и поколение растет! Разве мы в детстве были такие?» — осуждающе заговорили взрослые тщеславцы. «Дяденька!» — продолжал мальчик, пренебрегая мнением старших. «Сейчас вы услышите потрясающую историю о том, как я чуть не устроил самое настоящее кораблекрушение и...» Разглядев меня, мальчик осекся. И я тоже узнал его. Это был Толик Слонов. При моем появлении справедливый мальчик сразу сравнил свои истории с теми действительно необычными и благородными приключениями, которые приписывались мне, и стал снова здоров. «Как видите, не удержался от соблазна, проявил слабость», — пояснил он, виновато опустив голову. «Но ты понял, и это хорошо», — шепнул я и незаметно пожал ему руку. «А где Маша Фырова?» «Она в пещере. Они поставили Машу в угол», — также незаметно шепнул мне Толик. Отщеславцы продолжали сетовать на детей. «Один так и норовит опередить старших», — жаловались они мне, «а другая упрямо не верит нашим рассказам, утверждает, что мы не правы, что мы ошибаемся. Вежливая, а ишь, это мы-то ошибаемся, великие тщеславцы». «Друзья», — обратился я к ужасно расстроившемуся племени, «теперь у вас будет слушатель, который выслушает всех вас и будет слушать без конца. И потом, если пожелаете, слово в слово повторит все то, что вы рассказали. «Иван Иванович, что же вы делаете? Ведь вы еще никогда никого не обманывали!» Не удержался и с горечью воскликнул Толик. «А я и сейчас говорю чистую правду», — успокоил я мальчика. «У этих несчастных людей отныне будет такое, ну, может быть, не совсем вечный, но достаточно долговременный и добросовестный слушатель». «Неужели вы останетесь здесь навсегда?» — не поверил Толик. «Ну, разумеется, нет. В общем, пока это тайна. Друзья», — вновь обратился я к тщеславцам, «но прежде чем выполнить свое обещание, мне хотелось бы посмотреть на упрямую, как вы говорите, девочку Машу». Обрадованные тщеславцы были готовы оказать мне любую услугу. «Она в той пещере! Стоит там, в углу!» Наперебой закричали тщеславцы и охотно указали на вход в самую дальнюю пещеру. Бедняжка Маша стояла в самом темном углу пещеры. Конечно, девочке ничего не стоило убежать из плена. Для этого ей достаточно было проснуться, и, проснувшись, она бы увидела, что сидит, как ни в чем не бывало, в салоне летящего вертолета рядом с отцом. Но такая девочка, как Маша, не могла оставить Толика в беде. Маша стойко переносила свое наказание, черпая моральные силы из жизнеутверждающей детской песни, которая доносилась из ее походного магнитофона. Академический хор детей сурово и мужественно пел. «Если ошиблись дяди, перебори свой каприз. И правды ради, истины ради, ни на кого не сердись. Ты ведь такая хорошенькая, стой же на стену глядя, сердце свое скрипя. И правды ради, истины ради, будут еще у тебя целых 100 порций мороженого». «Маша, я уже исправился окончательно, честное слово», — сказал ей Толик. «Я больше не хвастаю своими придуманными победами». «Правда?» — обрадовалась девочка. Испохватившись, добавила с очень серьезным видом. «А я все равно верила в тебя, даже в самые критические минуты, когда ты сочинял про себя совершенно немыслимые истории. И, как видишь, не ошиблась. Я знала, что в тебе заложена здоровая основа, и ты в самом деле нашел в себе силы и поборол свое тщеславие. Словом, ты настоящий ребенок, Толя!» Закончила она звонким от волнения голосом. «Если уже быть честным до конца, то справедливости ради надо сказать, что мне помогло появление Ивана Ивановича», — мужественно признался Толик, хотя ему очень хотелось выглядеть перед Машей мальчиком с большой силой воли. «Признаться, мне было приятно узнать, что я помог формированию личности Толика Слонова. Да еще это было сказано в присутствии такой выдающейся воспитательницы, как Маша». «Неужели Юнга так быстро пришел нам на помощь?» — удивилась между тем девочка. «Да, я уже здесь», — подтвердил я. Когда в полумраке раздался мой голос, Маша от радости забыла про то, что является сдержанной девочкой, и захлопала в ладоши. «Теперь мы можем бежать?» — азартно спросила она. «Хотя я и отправилась в сон с познавательной целью, но, наверное, могу позволить себе небольшое приключение». «Ну, конечно, но перед этим я должен сдержать свое слово». Я рассказал Маше о необычайном слушателе, обещанном тщеславцем. Отличница поняла меня с полуслова и, сняв с плеча походный магнитофон, протянула мне, говоря: «В чем же дело? Отдайте его тщеславцам, а реальный магнитофон все равно остается у меня. Он и сейчас там, в самолете, где я сплю, лежит на коленях у папы». «Вот и я так подумал», — признался я, забирая магнитофон. Мы принесли магнитофон сгоравшим от нетерпения тщеславцам. Увидев вместо обещанного живого слушателя маленький ящичек, племя очень расстроилось, вознегодовало. «Этот человек — обманщик!» — закричала одна из женщин. «Чужеземец!» — промолвил худощавый тщеславец. «Ты решил нас надуть и подсунул нам вместо слушателя ящик, у которого нет ушей. Я уже не говорю про рот, который должен прищелкивать языком, восклицая: „Вот это да! Вот это здорово! но мы, как известно, отличаемся тонким проницательным умом, и нам ничего не стоило разгадать твою уловку. Так вот, чужестранец, тебе все-таки придется остаться с нами и слушать нас до конца дней своих. Тебе и этим ребятам». «Не торопитесь с выводами», — посетовал я с добродушной улыбкой, «и расскажите-ка нам одну из своих удивительных историй». «Удивительных для вас», — поправил меня тщеславец и недоверчиво спросил. «Вы просите сами, то есть добровольно, и хотите, чтобы я начал прямо сейчас?» «Вот именно». И не теряя больше ни одной драгоценной секунды, уточнил я и включил магнитофон. Но тщеславца не нужно было упрашивать. Воодушевленный моим призывом, он красочно описал мне свою недавнюю воображаемую охоту на стадо пещерных мамонтов. Поведал о том, как он подобрал с земли огромный сук, открыв тем самым и тут же закрыв эпоху великого технического прогресса, и, взмахнув новым сверхмощным оружием, оглушил разом все стадо. Увлекшись, рассказчик прищелкивал языком и восклицал, восхищаясь собой: «Вот это да! Вот это здорово!» Остальные тщеславцы нетерпеливо топтались возле нас, ожидая своей очереди. «Ну как я? Могуч? Умен?» — придирчиво спросил рассказчик, закончив свою историю. «К тому же я должен заметить, что вы умеете слушать. Во всяком случае, мне еще не приходилось встречать такие чуткие уши. Они право заслужили того, чтобы я рассказал им о другом своем подвиге». «Уж если кто и достоин, так в первую очередь это он», — возразил я, указывая на магнитофон. «Если вы заметили, этот слушатель внимал вам, затаив дыхание. А сейчас он, как я и обещал, воспроизведет каждое ваше слово». Я нажал другую кнопку, и магнитофон, к радостному изумлению тщеславцев, повторил рассказ слово в слово. «Вы слышали?» Он одобрительно прищелкивал языком. А ведь, признаться, еще ни один слушатель не прищелкивал языком и не говорил: «Вот это да! Вот это здорово!» Мы только слышали: «Хватит, надоело, какая чушь!» кричал рассказчик, самый счастливый сейчас человек в племени, пускаясь в неистовый пляс. Я показал тщеславцам, как управлять магнитофоном, и мы, воспользовавшись тем, что племени в эти минуты было не до нас, обратились в бегство. Теперь можно спокойно гулять по этой планете, ни капельки не боясь, что выскочат из леса тщеславцы и уведут к себе. Теперь у них есть магнитофон, самый добросовестный слушатель, сказал я ребятам по дороге через лес. Наконец беглецы, то есть мы, добрались до опушки, где я совсем недавно повстречала землепашца. На этот раз необычный тщеславец сидел под кустом шиповника и мастерил охотничий лук. «А, это вы?» — удивился тщеславец. «Да никак избавились от моих соплеменников. Ишь ты! Такое еще никому не удавалось. Все, кто к ним попал, так у них и остались. Растворились в племени, значит. Приняли обычаи и язык. Впрочем, от вас я и не ждал другого». Он подергал тугую тетиву, послушал, наклонив голову, густой шмелиный звук, который она издала, и пояснил. «Решил изобрести новое орудие охоты. Копьем да палицей много ли дичи возьмешь? Соплеменников кормить надо, а один сколько может пищи добыть? Потому и вся надежда на технику». Я посоветовал умельцу изобрести колесо, намекнул, как добыть из руды железо, и дал ряд других советов, необходимых для развития первобытного производства. После этого мы пожелали ему трудовых успехов и продолжили свой побег из плена. Но когда уже перед нами замаячила окраина города, я хлопнул себя по лбу и сказал: «Нехорошо получилось, ребята. Мы спасли планету от набегов племени, а о самих тщеславцах я и не подумал. Люди вокруг уже в космос летают. А тщеславцам что же, вечно в каменном веке жить, доходить в первобытных? Вы, друзья, возвращайтесь на землю. Ты, Маша, к отцу в самолет, а ты, Толик, к себе в город. Скоро начнется новый учебный год. Пора к нему готовиться, а я на стоянку вернусь. Толик было заупрямился, попросился было со мной, но Маша строго одернула его. «Раз Юнга говорит, значит, так будет лучше». «Все, все, я больше не буду», — смутился Толик. По дороге к пещерам я думал, как излечить тщеславцев от хвостовства, и вскоре нашел очень остроумный способ. Я должен был их перехвастать, доказав, что, как бы они ни старались, а первое место уже занято, что самый тщеславный человек на свете — это я. Способ был прост и элегантен. Но когда уже казалось, будто ничто не помешает мне спасти племя, попавшее в такую страшную беду, передо мной выросло непреодолимое препятствие, и им был я. «Но как ты докажешь, что самый тщеславный на свете, если у тебя нет ни капли этого чувства?» — вдруг сказал я себе. И я, к сожалению, был прав. Мне ничего не стоило преодолеть космос или спуститься на дно океана, забыв по рассеянности дома скафандр. Но вымолвить хоть одно хвастливое слово? Нет, это было выше даже моих сил. Я растерялся, впервые не зная, что предпринять. Известный и давно разоблаченный хвастун Мюнхгаузен вызывал сейчас у меня откровенную зависть. Если бы мне дали 1/1000 его бесстыдства, я бы показал, что такое настоящее хвастовство. Мои безрадостные размышления прервали топот и треск ветвей и возбужденные голоса, долетевшие из густой лесной чащи. А затем на тропе появились трое тщеславцев, тащивших упирающегося Пыпина. Как я понял, они ушли в город до моего визита и потому ничего не знали про магнитофон. «Вы перепутали все. Это я должен хулиганить и красть людей среди белого дня на главной улице. Я, а не вы!» — возмущался Пыпин, красный от гнева. На груди у него болталась большая позолоченная медаль с надписью «Скромнейший из скромнейших». «Но мы же не виноваты, что у вас такие замечательные уши!» — смущенно отвечал один из похитителей, видимо, старший среди своих товарищей. Я спрятался в кустах, и маленький отряд и его пленник прошли, не заметив меня. «Я докажу, кто из нас хулиган, вы или я. Скоро об этом узнает весь лес», — донесся угрожающий голос Пыпина, и треск ветвей и топот затихли. Я понял, что над племенем нависла новая опасность, и прибавил шагу. Однако похитители знали короткий путь к своей родной стоянке, и мне, несмотря на свое проворство, догнать их так и не удалось. Прибежав, наконец, к пещерам, я увидел, что тщеславцы по-прежнему сидят на земле вокруг магнитофона и хвастают своим невежеством, стараются перещеголять друг друга. Но Пыпина нигде не было видно. Не удалось мне найти его и в пещерах. Старый хулиган словно растаял в воздухе. Я громко покашлял, чтобы обратить на себя внимание тщеславцев, но никто из них даже не повернул головы. Обычно мое появление привлекало даже чрезвычайно занятых людей. И не потому, что у меня была необычная внешность, хотя и невзрачной ее тоже не назовешь. Просто какое-то чувство подсказывало им, что пришел необычайный человек, и значит, сейчас что-то будет. То же самое чувство не оставило без внимания и тщеславцев. Но они настолько были зачарованы своим хвастовством, что пропустили это важное известие мимо ушей. Тогда я потряс за плечо молодого тщеславца, в котором узнал одного из похитителей Пыпина, и спросил, где пленный слушатель. Парень долго не мог понять, что мне от него нужно, но потом сказал, что пленного отпустили на все четыре стороны, потому что какой-то добрый человек подарил его племени почти идеального слушателя. «Но куда? Куда пленный ушел?» — закричал я, предчувствуя беду и заранее страшась за местных зверей, потому что нет ничего опаснее на свете, чем хулиган, забравшийся в лес. И тотчас в чаще послышался отчаянный крик: «Погибаю! Спасите!» Из-за деревьев выбежал перепуганный Пыпин и от страха мигом взлетел на высокую неприступную скалу. Следом за ним из леса выскочили взрослые пещерные медведи, саблезубые тигры и мамонты. «Долой самосуд! Да здравствует всеобщее уважение к законам!» — закричал Пыпин, глядя сверху на зверей. И те ответили гневным рычанием. Над стоянкой тщеславцев стоял такой возмущенный рев, что те на время забыли про свое хвостовство и поднялись на ноги. Их изумил вид животных, с которыми они столько раз в своих историях вступали в единоборство, но о которых знали только понаслышке, потому что никогда не углублялись в лес. Увидев людей, звери погрозили Пыпину лапами и клыками и, сердито ворча, удалились в чащу. «Ну, что вы опять натворили?» — спросил я Пыпина, обхватившего руками и ногами острую верхушку скалы. «Подумаешь, какие мелочи!» — научил медвежат не слушаться старших, — обиженно ответил хулиган. «Слезайте, Пыпин, родители уже ушли», — сказал я, тяжело вздохнув, потому что чувствовал себя косвенно виноватым. «Не оставь я тогда свое второе «я» на берегу, ничего бы этого не случилось». Пыпин решил спуститься, посмотрел вниз, и тут я и он сам поняли, что ему со скалы не слезть. Скала оказалась отвесной, и вершина ее уходила чуть ли не за облака. «Помогите!» — закричал Пыпин. «Друзья, нужно что-то придумать», — озабоченно сказал я тщеславцам. «Помочь ему спуститься вниз». Тщеславцы небрежно сплюнули и заговорили. «А что тут думать? Это дело простое. Чепуховое дело. Ерунда, а не дело. Оно не стоит выеденного яйца». Я на минуту забыл, что они тщеславны, поверил, будто им и вправду ничего не стоит помочь, и поэтому очень обрадовался, попросил. «Помогите ему, может, в конце концов он больше не будет». «Не буду, не буду. Хотите, дам честное слово. Но лучше обойтись без него». «Сейчас мы его снимем. Сейчас мы ему поможем слезть. Сейчас мы вот что сделаем». Бодро начали тщеславцы. «Сейчас мы сделаем вот что. Сделаем вот что». Они никак не могли сказать, что же собираются предпринять для спасения Пыпина. «Мы сделаем вот что», — еще раз повторили они и растерянно посмотрели друг на друга. «Что мы имеем в виду?» — спросили тщеславцы у одного из своих товарищей. «Не знаю», — испуганно ответил тот. Тогда они спросили второго, и этот не знал. Так тщеславцы опросили все племя. Каждый мог тут же, не сходя с места, поведать тысячу историй о своих подвигах, но никто не имел представления о том, с чего хотя бы начать. К счастью, я вспомнил, кто такие тщеславцы, и решил надеяться в первую очередь на себя. «Может, для начала сплести веревку?» — предложил я тщеславцам. «Может, вот именно, непременно нужно сплести веревку», — обрадовались они и, притихнув, осторожно спросили. «А что такое веревка?» Я объяснил, что такое веревка. Мы надрали лыка и сплели из него веревку длиной с километр. Тщеславцы так возгордились своей работой, что сейчас же решили включить магнитофон и похвастаться перед ним своей свежей историей о том, как они героически сплели изумительную веревку. Но я напомнил им, что Пыпин еще сидит на верхушке скалы, и что веревку мы сплели не просто так, а для его спасения. «Ну, а теперь вы, наверное, знаете, что делать дальше?» — спросил я у них. «А как же? Остальное нам ничего не стоит!» — заверили меня тщеславцы. «Сейчас мы...» «А что мы сейчас?» — поинтересовались они у одного из своих соплеменников. «Не имею представления!» — жалобно ответил тот. Тщеславцы снова опросили друг друга, и опять выяснилось, что никто не знает, что нужно сделать с веревкой, чтобы помочь человеку, сидевшему на скале. «Странно», — сказали они мне, растерявшись. «Мы умеем все, но почему-то с этой веревкой у нас заело». «По веревке он спустится вниз», — пояснил я тщеславцам. «Только нужно один ее конец каким-то образом подать бедняге Пыпину. Но вот каким именно, для меня это неразрешимая задача». «Ну, это мы...» Начали было тщеславцы и смущенно умолкли. «Что же вы ждете?» — закричал сверху Пыпин. «Я же сказал, больше не буду!» Я хотел ему пояснить, что положение, в общем-то, безнадежное, но не успел это сделать. Меня отвлекла большая ворона, севшая на сук в двух шагах от меня. По выражению ее глаз я понял, что сук пришелся птице не по вкусу. И еще не зная, зачем это нужно, сказал тщеславцам «Псссс». Вытянул левую руку, точно ветвь, и застыл, изображая дерево. Ворона неодобрительно щелкнула клювом, осуждая неудобный сук, и, оглядевшись, остановила свой взгляд на мне. Я показался ей самым подходящим деревом. Она обрадованно взмахнула крыльями и перелетела на мою вытянутую руку. Я дал ей устроиться поудобнее, и затем, все еще не зная, зачем это нужно, схватил птицу свободной рукой, и тотчас меня осенила простенькая, но, как выяснилось потом, спасительная идея. Я попросил тщеславцев подержать птицу и изготовил из кусочков кожи маленькие шоры, похожие на те, которые надевают на голову пугливой лошади, чтобы животное видело только дорогу, находящуюся перед ним. Затем я привязал кусочки кожи около вороньих глаз, закрыв ей поле обзора, к хвосту приклеил конец веревки и, нацелив птицу точно на Пыпина, выпустил ее из рук. Освобожденная ворона устремилась прямо к верхушке скалы, по тому коридору, который она видела перед собой. Когда ворона поравнялась с Пыпиным, он взял ее в руки и, отвязав от хвоста веревку, сунул было птицу за пазуху. «Пыпин, сейчас же отпустите ворону!» — крикнул я. «Иначе у вас ничего не выйдет!» Это была маленькая простодушная хитрость, но Пыпин поверил и, испугавшись, снял с птицы шоры, отпустил ее на свободу. Потом он закрепил петлю на макушке скалы и с улюлюканьем и разбойничьим свистом съехал по веревке вниз. Пока он спускался, тщеславцы что-то обсуждали, собравшись в тесный кружок и временами бросая на меня сконфуженные взгляды. А когда операция по спасению Пыпина подошла к счастливому концу, тщеславцы приблизились к нам, и самый почтенный на вид тщеславец вернул мне магнитофон и, виновато потупив глаза, произнес: «Возьмите своего слушателя назад. Мы больше не хотим обманывать ни его, ни себя. Нам очень стыдно перед вами, слушатели. Как оказалось, мы ничего не умеем делать. Научившись говорить, наши далекие предки решили, что язык создан только для того, чтобы хвастать своими несуществующими достижениями. И вот к чему это привело. Один из вас попал в беду, но наше славное древнее племя, и, как мы думали, могучее, не смогло оказать даже самой маленькой помощи. В общем, вы преподнесли нам поучительный урок. Спасибо вам, добрые слушатели, и особенно вам». И тщеславец протянул Пыпину ладонь для рукопожатия. «Это вы мне?» — удивился Пыпин. «Вам, ну, конечно, вам!» — воскликнул тщеславец и заговорщицки подмигнул. «Мы же понимаем, вы специально взобрались на скалу, и такой ценой вы доказали нам, что в сущности мы ни на что, кроме хвостовства, не способны». «Вот уж о чем, а об этом я думал меньше всего». «Так мы вам и поверили», — протянул тщеславец. «Вы еще кричали: „Я вам докажу, я вам докажу“». «Это же по другому поводу», — возразил Пыпин. «Поэтому самому», — упрямо сказал тщеславец. «Вот и медаль у вас, скромнейшему из скромных. Мы читать не умеем, но догадываемся. В общем, вашу руку, дружище». «Ну, если хочешь», — сдался Пыпин и неумело, потому что делал это впервые в жизни, пожал ладонь тщеславца. «Спасибо вам, сердечное спасибо», — сказал тщеславец, продолжая горячо трясти руку Пыпина. «Да ладно, чего там?» — пробормотал Пыпин. «Подумаешь, делов-то». «Какой он щедрый! Какой удивительно щедрый!» — восторженно зашептали тщеславцы. «Дети, учитесь доброте у этого дяди», — говорили женщины детям и показывали на Пыпина. После этой церемонии тщеславцы пригласили нас погостить у них день второй. Но Пыпин тревожно посмотрел на лесную чащу, окружавшую стоянку с трех сторон, поежился и сказал: «Что-то домой захотелось. Страсть!» Я тоже считал, что пора возвращаться. Все дела на планете скромной были удачно завершены. Тщеславцы стали скромными, а скромняги в меру скромны и в меру честолюбивы. Мы попрощались с тщеславцами и зашагали по тропинке, протоптанной во время набегов к окраине города. Нас сопровождали недавние похитители Пыпина. На этот раз они шли в город с исключительно мирной целью. Им предстояло вступить в переговоры с правительством скромняк. Дипломатов одели в лучшие шкуры, и им приходилось проявлять нечеловеческие усилия, чтобы не важничать по старой привычке друг перед другом. Наш отряд не прошел и сотни шагов, как я заметил, что Пыпин тайно показывает мне глазами, отзывая в сторону для секретного разговора. Я остановился, но, помня о недавней его ловушке, держал, как говорится, ушки на макушке. Пыпин приблизился ко мне почти вплотную и заговорщицки шепнул: «А это, в общем-то, приятная штука». «Какую штуку вы имеете в виду?» Я на всякий случай еще больше насторожился. «Какую, какую?» — проворчал Пыпин. «Ну, эту. Благодарность». Я возликовал и, тотчас воспользовавшись удобным моментом, назидательно сказал: «А это зависит от вас, Пыпин. Чем чаще вы будете делать людям добро, тем больше получите благодарностей». «Ты меня не агитируй, не агитируй!» Ишь, обрадовался. «Знал бы, ни за что не сказал», — рассердился хулиган не на шутку. «Думаешь, Пыпин уже готов? Спекся?» «А Пыпин будь-будь!» И он зашагал вдогонку за дипломатами. Войдя в город, мы тепло распрощались со своими спутниками. Тщеславцы направились в президентский дворец, а я и Пыпин свернули на улицу, ведущую к нашему бумажному мосту, соединившему две братские планеты. Страна скромняк неузнаваемо изменилась со дня исторического соревнования по пятиборью. Вокруг нас деловито сновали теперь уже видимые глазу скромняги, и с легкой грустью, которая сопутствует расставанию с близкими людьми, спрашивали: «Домой? К себе на землю?» «Да уж, пора», — чуточку виновато отвечал я за себя и за черствого Пыпина. «Будет время, захаживайте к нам на планету», — говорили скромняги и добавляли с прямой дружеской улыбкой. «Захаживайте, и, может, проведем еще одно состязание. Теперь-то мы знаем, что такое настоящая скромность». «А зачем ждать меня? У вас есть новые соперники», — отвечал я лукаво. «Это кто же?» — удивлялись скромняги. «Тщеславцы», — пояснял я. «Тщеславцы? Неужели они поскромнели? Но вы нам сказали приятную новость», — радовались скромняги. «И все равно мы не забудем вас», — говорили они Пыпину. Скромняги относились к нему точно к национальному герою, и ему это казалось смешным. «Ну и дают», — шептал он, тыча в мой бок кулаком.